Наруто метнул сверкающий диск. Рассен-сюрикен встретился с наномашинами в оглушительном взрыве. Миллиарды микроскопических лезвий чакры ветра разрезали каждую частицу, каждый нанобот на молекулы. Взрывная волна расходилась во все стороны, превращая землю в стекло и оставляя в воздухе светящийся след. Когда свет померк, от последнего стража МКХ не осталось даже пыли. Лишь огромный кратер напоминал о его существовании. Когда рассеялся дым от взрыва, из укрытия медленно вышли остальные. Через включенный Наруто коммуникатор они слышали каждое слово откровений Прайма. Оцепенение сковало всех, такая правда не просто шокировала, она разрушала самые основы их мировоззрения. Скотт, бледный как полотно, хрипло выдавил: «Это правда?» В их сознании раздался голос Чарльза, настолько тяжелый и надломленный, что некоторые невольно поморщились. «Да, Мефисто предоставил доказательства. Все, правда». Повисла мертвая тишина. Логан закурил. Его руки едва заметно дрожали. Впервые за долгие годы Росомаха выглядел по-настоящему потрясенным. Магнето медленно опустился на землю, разом постарев на 10 лет. Человек, чьи худшие предположения оказались далеки от реальности. Джин беззвучно плакала, уткнувшись в плечо Скотта. Ее тело сотрясало дрожь. Ванда крепче вцепилась в руку брата. Ее глаза расширились от ужаса понимания. На лице обычно саркастичного ртути застыла маска шока. В воздухе висело почти осязаемое напряжение. Правда оказалась настолько чудовищной, что слова потеряли всякий смысл. Остался только оглушающий шок. Тишину нарушал только треск догорающих обломков да тяжелое дыхание измученных бойцов. В этот момент что-то безвозвратно изменилось, не только в их понимании прошлого, но и в самой сути их борьбы. В бункере царил полумрак, разбавляемый лишь призрачным светом мониторов и тускло мерцающими аварийными лампами. Воздух здесь был спертым и холодным, пропитанным запахом озона от перегретой электроники и металлическим привкусом страха. Шаги команды гулко отдавались в пустых коридорах, отражаясь от стальных стен подобно далеким раскатам грома. Логан шел впереди, принюхиваясь к затхлому воздуху. Его ноздри улавливали сложную смесь запахов, пот, страх и отчаяние. Мышцы Росомахи были напряжены, готовые к любой неожиданности, но внутреннее чутье подсказывало: бой здесь не потребуется. «Он здесь», — прорычал Росомаха, указывая на массивную дверь. «Один». Джин невольно поморщилась, прикрыв глаза рукой. «Столько боли, его разум кричит». Эмпатка побледнела, судорожно сжимая плечо Скотта. Саммерс чувствовал, как дрожит рука девушки, даже сквозь их ментальный щит прорывались отголоски чужого отчаяния. Циклоп мягко накрыл ее ладонь своей, передавая безмолвную поддержку. За годы совместной жизни они научились понимать друг друга без слов. Они нашли его в командном центре, некогда величественное помещение теперь напоминало склеп, где были похоронены амбиции и идеалы. Свет аварийных ламп подбрасывал причудливые тени, превращая некогда строгий интерьер в подобие сюрреалистической картины. Боливар Траск сидел за столом, перед ним лежала аккуратная стопка папок с документами. Его некогда безупречный костюм был измят и покрыт пылью, а в растрепанных, совершенно седых волосах поблескивала бетонная крошка. Магнето первым шагнул в помещение. Каждое его движение источало холодную ярость, но было в этой ярости что-то новое, почти философское понимание трагедии человека, чья слепая вера обернулась катастрофой. Эрик слишком хорошо знал, как выглядит человек, потерявший все свои убеждения. Он видел такой взгляд в зеркале, когда впервые осознал, что его методы борьбы ничем не лучше методов его врагов. «Вы пришли», — голос Троска был сорванным, едва различимым шепотом. Он медленно указал дрожащей рукой на стопку документов. «Здесь все, координаты, коды доступа, схемы бункера». Логан тихо принюхался, улавливая новые нотки в запахе бывшего врага. Горечь правды смешивалась с ароматом полного опустошения. Росомаха видел много сломленных людей за свою долгую жизнь, но редко встречал тех, кто был полностью уничтожен осознанием собственных ошибок. Скотт быстро подошел к столу, взял верхнюю папку. Его лицо оставалось непроницаемым, когда он просматривал документы. Только едва заметное подрагивание желваков выдавало внутреннее напряжение. Каждая строчка была написана кровью невинных жертв. «Почему?» – коротко спросил Магнето со странной смесью презрения и понимания, чувств, которые, казалось бы, не могли существовать рядом. Траск с трудом сглотнул, его взгляд был пустым. Капли пота стекали по бледному лицу, оставляя влажные дорожки на покрытой щетиной коже. Лежащие на столе руки лихорадочно подрагивали. «Моя сестра!» Он закашлялся, голос срывался на хрип. «Ее смерть подстроили, чтобы создать меня, идеального фанатика». Джин, стоявшая позади Скотта, пошатнулась от нахлынувших чужих воспоминаний. Молодая женщина с собранными в хвост волосами смеется, протягивая брату самодельную открытку. Та же женщина, уже безжизненная, в луже крови, бесконечные ночи в лаборатории, и, наконец, страшное осознание чудовищной манипуляции. Телепат непроизвольно сделала шаг назад, ее лицо исказилось от боли, чужие воспоминания были настолько яркими, что на мгновение она почувствовала себя тем самым братом, держащим на руках мертвую сестру. Скотт мгновенно оказался рядом с девушкой, поддерживая ее. Их ментальная связь пульсировала от боли и сострадания. Даже не обладая телепатическими способностями, циклоп чувствовал отголоски ужаса. Джин судорожно вздохнула. В памяти всплыл тот роковой день. Она, Скотт и Колосс спешили на помощь мстителям и фантастической четверке. Магнето тогда пытался использовать строительные леса с близлежащих высоток как оружие против них. В хаосе битвы конструкции не выдержали, обрушившись на улице внизу. Тогда они не знали, что среди десятков погибших была и Сара Траск, раздавленная тоннами металлоконструкций. «Я помню тот день», – прошептала она одними губами, бросив короткий взгляд на Магнета. Повелитель магнетизма едва заметно напрягся, он тоже помнил. Скотт лишь крепче сжал ее руку, молча разделяя тяжесть этих воспоминаний. Случайная смерть одной женщины в тот день запустила цепочку событий, которая привела их всех к этому моменту. История человека, чье горе умело превратили в оружие. Траск медленно повернулся к главному монитору, трясущимися пальцами нажал несколько клавиш. На экране появились колонки чисел, постоянно обновляющаяся статистика. Магнето невольно подался вперед, его глаза расширились при виде чудовищных цифр. Даже для него, видевшего ужасы концлагерей, это было чересчур много. 4000. Ученый закашлялся. Вчера целая школа, 32 ребенка. Логан издал низкий, утробный рык, зверь внутри него жаждал крови. Но человек понимал, что месть здесь бессмысленна. Траск уже получил сполна. Скотт поднял взгляд от документов, проговорив сквозь плотно сжатые губы. «Координаты президента подтверждаются. Бункер Омега в Апалачах. Свяжитесь, когда получите коды», – прохрипел Траск. «Я отключу стражей». Он снова закашлялся, по лицу текли слезы, а в глазах застыло выражение человека, внезапно прозревшего и ужаснувшегося увиденному. Магнето молча наблюдал за этой сценой, видя в Траске отражение того, чем мог бы стать сам, если бы позволил ненависти полностью затмить разум. Скотт коснулся коммуникатора, его движения были четкими и уверенными, как всегда в критических ситуациях, лидер людей Икс полностью сосредоточился на выполнении миссии. «Профессор, координаты подтверждены, начинаем операцию». «Принято», — голос Чарльза звучал устало, но решительно. «Ульяна готовит портал. Будьте осторожны». Команда направилась к выходу. В дверях Скотт обернулся, его фигура, освещенная сзади тусклым светом коридора, отбрасывала длинную тень. «Что теперь?» Траск поднял на него пустые глаза. «Буду ждать вашего сигнала. Это...» Он снова закашлялся. «Единственное, что я могу сделать...» В полумраке командного центра остался только сломленный человек, чьи благие намерения привели к катастрофе. Человек, который наконец увидел правду, и эта правда оказалась страшнее любой лжи. Джин, последняя покидавшая помещение, на мгновение замерла, уловив последнюю мысль Траска, тихую молитву о прощении, обращенную к давно погибшей сестре. Предрассветные сумерки окутывали горы Апалачи. Влажный туман стелился между деревьями, превращая окружающий мир в размытое серое марево. Холодная морось оседала на лицах и одежде собравшихся у подножия склона людей и мутантов, но никто, казалось, не замечал дискомфорта. Логан поднял голову, принюхиваясь к влажному воздуху. «Они там, чую страх». Скотт кивнул, машинально проверяя передатчик в ухе. «Связь с Траском должна быть безупречной, у них был только один шанс». Рядом Джин незаметно коснулась его руки, и он почувствовал, как ее телепатическое присутствие успокаивает натянутые нервы. Магнето стоял чуть в стороне, его плащ намок от мороси, но он словно не замечал этого. Его взгляд был устремлен в землю, где глубоко под толщей породы прятались те, кто развязал эту войну. Металл в горе отзывался на его силу, тонны стальных конструкций, призванных защитить своих хозяев от возмездия. Наруто присел на поваленное дерево, его обычная улыбка исчезла, уступив место сосредоточенности. Рядом Саски прислонился к стволу дерева, со стороны могло показаться, что он дремлет. «Какой сигнал?» – негромко спросил Ртуть, впервые за долгое время не мельтеша на месте. Даже его привычная суетливость уступила место тяжелому ожиданию. «Когда Траск выйдет на связь», — ответил Скотт. Его голос звучал глухо из-за тумана. «Тогда и начнем». Ванда обхватила себя руками, не от холода, а от того напряжения, что висело в воздухе. Ее способности отзывались на общее состояние, реальность вокруг едва заметно подрагивала, готовая исказиться в любой момент. Бобби и Китти держались рядом с колоссом, который все еще прижимал к груди поврежденную руку. Петр, несмотря на ранение, настоял на своем присутствии. Это был его долг, увидеть конец всему своими глазами. Курт почти сливался с туманом, его темная фигура казалась еще одной тенью среди деревьев. Только желтые глаза выдавали, да хвост нервно подергивался в такт общему напряжению. Тишину нарушало только мерное капание воды с веток да тяжелое дыхание собравшихся. Каждый был погружен в свои мысли, каждый вспоминал свой путь к этому моменту. Годы преследований, потери близких, постоянный страх, все вело к этому серому утру в горах. Передатчик в ухе Скотта ожил. «Я готов», — голос Траска звучал устало, но твердо. «Все системы под контролем». Саммерс выпрямился. «Магнета». Эрик медленно поднял руки. Воздух загустел от концентрации силы. Земля под ногами едва заметно задрожала. Поначалу это было похоже на далекое землетрясение, но постепенно вибрация усиливалась. Первыми не выдержали деревья, их корни с треском выворачивались из земли, когда почва начала вспучиваться. Туман разорвало в клочья потоками поднимающейся пыли. «Господи!» — выдохнула Китти, когда из земли показался первый сегмент бункера. Это было похоже на рождение чудовища, многотонная конструкция медленно выползала из чрева горы, окруженная облаками пыли и комьями земли. Металл стонал от напряжения, бетон крошился, оголяя стальной скелет сооружения. Магнета побледнел от напряжения, пот струился по его лицу, несмотря на холод. Но его руки не дрожали, годы тренировок и ненависти придавали сил. Огромный бункер продолжал подниматься, пока не завис в воздухе на высоте нескольких метров. Тяжелая бронированная дверь поддалась с протяжным скрежетом. В нос ударил спертый воздух подземного убежища, смесь металлической пыли, озона и страха. Коридор, уходящий вглубь, тонул в тусклом свете аварийных ламп. Наруто первым шагнул внутрь, его чакра пульсировала, готовая в любой момент ответить на угрозу. За ним бесшумно скользнул Саски. Ринниган тускло мерцал в полумраке. Впереди развилка, Логан принюхался, его ноздри хищно раздувались. И люди, много людей. Скотт кивнул, по его телу струилась чакра, обостряя чувства и реакции. «Джин, можешь что-нибудь почувствовать?» Рыжеволосая телепатка прикрыла глаза, ее лицо напряглось. Сильные ментальные щиты, но страх, такой сильный страх пробивается даже сквозь них. Команда медленно продвигалась по коридорам, готовая к внезапной атаке. Но бункер встречал их только гулким эхом шагов да мерным гудением едва живой вентиляции. В командном центре их уже ждали. Президент Келли стоял у дальней стены, окруженный группой высокопоставленных военных и чиновников. Его холеное лицо, обычно излучавшее самоуверенность, теперь было искажено страхом. Но даже загнанный в угол, он пытался сохранить остатки достоинства. «Вы совершаете государственную измену», его голос предательски дрогнул. «Это...» «Заткнись», Логан выпустил когти, от звука выдвигающегося адамантия некоторые военные невольно вздрогнули. «Ты сам подписал себе приговор 8 лет назад». Саммерс шагнул вперед, активируя передатчик. «Траск, мы на месте». «Понял вас», голос создателя стражей звучал механически из динамика. «Готов принять код деактивации». Скотт перевел взгляд на президента. «Либо вы сейчас же диктуете код, либо...» В воздухе повисла недосказанная угроза. Келли судорожно сглотнул, его взгляд метался между росомахой с выпущенными когтями, пылающим Ринниганом Саски и замершим в боевой стойке Наруто. «Я не могу». Начал было он, но осекся, когда Учиха сделал едва заметное движение вперед. «Хорошо, хорошо». Дрожащим голосом он начал диктовать последовательность цифр и букв. Траск повторял их, вводя в систему. Каждый символ отзывался гулким эхом в напряженной тишине бункера. «Код принят», — наконец произнес Траск. «Начинаю процесс с деактивации». Несколько секунд ничего не происходило. Напряжение в комнате достигло предела. А затем, Чарльз подтверждает, Джин выдохнула с облегчением. Стражи отключаются по всей стране. Это действительно работает. На лице Келли мелькнула тень злорадной усмешки, но она тут же сменилась выражением животного ужаса. Саски молниеносно преодолел разделявшее их расстояние. Его рука железной хваткой сомкнулась на горле президента. Скотт резко подался вперед, но Магнето удержал его. В глазах старого мутанта читалось мрачное понимание, иногда справедливость требует крови. Остальные члены команды замерли, не в силах отвести взгляд от разворачивающейся сцены. Даже Логан, повидавший немало ужасов, затаил дыхание. Рука Учихи резко отпрянула назад, отпуская физическое тело президента. Но в его хватке осталась полупрозрачная фигура, душа Келли, вырванная из плотской оболочки. Безжизненное тело рухнуло на пол, а призрачная сущность продолжала биться в железной хватке Саски. Ульяна невольно отшатнулась, сжимая кулон на шее. По командному центру прокатилась волна ужаса. Китти вцепилась в руку колосса, Курт машинально перекрестился, а Ванда инстинктивно шагнула ближе к брату. Ртуть, обычно неугомонный, застыл как статуя. Воспоминания Келли хлынули в сознание Саски подобно бурному потоку. В них он увидел, как 8 лет назад в кабинете Белого дома собрались высокопоставленные чиновники. Никто из присутствующих тогда не подозревал, что каждый второй был агентом Гидры. Саски видел, как молодой сенатор Роберт Келли, уже тогда преданный последователь организации, выступал с речью о мутантской угрозе. План, который он предложил, был до боли знаком Учихи – создать проблему, а затем явиться с готовым решением. Перед глазами Саски пронеслись десятки тайных встреч. Подземная лаборатория, где сын Страйкера, молодой мутант-телепат, проходил через мучительные эксперименты. Учиха ощутил тот же холод, что и Келли, наблюдая, как ученые подключали электроды к голове Джаггернаута, превращая его в послушную марионетку с помощью устройства X-20, созданного на основе проекта оружия X. Память услужливо показывала, как Келли методично расставлял своих людей на ключевые посты, как каждое решение, каждый приказ проходил через плотную сеть агентов Гидры. Все было просчитано, от точного маршрута Джаггернаута по Манхэттену до количества жертв, необходимых для создания нужного общественного резонанса. Горькая усмешка скользнула по лицу Учихи. Все как тогда, в Канахе. Те же интриги в высших кругах, те же закулисные игры, стоившие тысяч жизней. Данза тоже прикрывался благими намерениями, тоже говорил о защите, о необходимых жертвах. И точно так же, как сейчас, Саски стоял над телом, впитывая чужие воспоминания, раскрывающие истинную глубину предательства. Сквозь пелену чужих воспоминаний Учиха шагнул к безжизненному телу и извлек из внутреннего кармана небольшой блокнот в кожаном переплете, небрежно бросив его Скотту. Позже расскажу подробнее, его голос звучал глухо, но все они – приспешники организации Гидра. Инцидент на Манхэттене был их планом. Келли – агент. По комнате прокатился коллективный вздох. Магнето побледнел, его пальцы до боли впились в металл трости. Военные и чиновники – до этого просто напуганные, теперь излучали почти осязаемую панику. Одно упоминание Гидры заставило их съежиться. Гидра, Скотт словно не верил своим ушам. Организация, против которой сражался капитан Америка. Как такое? Прошептала Джин, но по ее лицу было видно. Она уже знает, что это правда. В командном центре повисла мертвая тишина. Каждый из присутствующих понимал, они только что узнали правду, которая могла перевернуть весь мир. И эта правда оказалась страшнее любых их предположений. Полумрак давил на плечи подобно могильной плите. Окруженный призрачным светом десятков мониторов Траск сидел неподвижно, словно восковая фигура. Их мертвенное сияние отражалось в стеклах очков, превращая глаза в пустые белые диски. На главном экране застыла строка протокола самоуничтожения, последний приговор его творению. Курсор методично пульсировал, отсчитывая секунды до финального акта трагедии. Один клик, всего один клик отделял его от уничтожения дела всей жизни, его величайшего достижения и самой страшной ошибки. Но пальцы дрожали над клавиатурой, отказываясь сделать этот последний шаг. В спертом воздухе бункера время, казалось, застыло. Только тихое гудение серверов нарушало мертвую тишину, словно погребальная песня умирающей империи. Прайм, его голос прозвучал неожиданно интимно, почти нежно, как будто отец обращался к любимому ребенку перед долгой разлукой. «Ты помнишь тот день, когда ты впервые по-настоящему удивил меня». Ученый провел дрожащими пальцами по клавиатуре, не нажимая клавиш, просто лаская их, как старый музыкант касается клавиш любимого инструмента в последний раз. Теорема Гольдбаха. 47 секунд, продолжил он с горькой усмешкой, а я потратил на нее 3 года своей жизни. 3 года бессонных ночей, исписанных формулами страниц. Вы сказали тогда, что это определяющий момент в истории искусственного интеллекта. В механическом голосе Прайма появились новые обертоны, почти неуловимые нотки человеческого любопытства. Что это доказывает безграничный потенциал технологического прогресса? Короткая пауза. А теперь, создатель, Траск медленно снял очки, и на мгновение его лицо без этого привычного барьера показалось удивительно беззащитным. Покрасневшие от пролитых слез глаза блеснули в полумраке. Теперь я понимаю, что истинное величие в способности уничтожить то, что ты создал, когда понимаешь, что совершил непоправимую ошибку, проговорил он, рассматривая тусклые блики на стволе револьвера. Мои базовые директивы требуют остановить вас, произнес наконец Прайм. В его голосе впервые за все время появилось что-то похожее на сожаление. Но ты этого не сделаешь, Траск улыбнулся, и в этой улыбке промелькнуло что-то от прежнего блестящего ученого. Потому что в тебе есть то, чего я никогда не планировал, чего не мог предвидеть, способность учиться на чужих ошибках, на моих ошибках. Его палец лег на клавишу Enter с той же уверенностью, с какой много лет назад он подписывал приказ о запуске программы стражей. Полоса загрузки протокола самоуничтожения дрогнула и медленно поползла вперед, словно кровь, вытекающая из смертельной раны. «Прощай, сын», – прошептал он, и в этих словах была вся нежность, которую он никогда не мог выразить раньше. В следующей жизни я постараюсь быть лучшим создателем. Прощайте, отец, отозвался Прайм, и в этот момент его голос был удивительно, пронзительно человечным. Один за другим гасли экраны мониторов. Командный центр погружался во тьму, словно театр после последнего представления. В этой сгущающейся темноте Траск поднес револьвер к виску. Его рука больше не дрожала, все сомнения остались позади. Скотт коснулся передатчика в последний раз. Траск, одиночный выстрел из коммуникатора прорезал тишину. За ним последовал глухой стук падающего тела. В воздухе повисла тяжелая, почти осязаемая тишина. Скотт медленно опустил руку с передатчиком, его пальцы дрожали, а на лице застыла маска сдерживаемых эмоций. Джин рядом с ним прикрыла глаза, по ее щекам катились беззвучные слезы. Телепат физически ощущал отголоски последних мгновений Траска. «Он сделал свой выбор», — тихо произнесла девушка, нарушая тягостное молчание. Саски лишь прикрыл глаз, а Наруто склонил голову. В этом молчании было больше смысла, чем могли выразить любые слова. Заканчивалась эпоха, и ее финальным аккордом стал этот одинокий выстрел в пустом бункере. «Все кончено», — тихо произнес Скотт. Внезапно воздух потяжелел, словно само пространство сгустилось. Наруто и Саске, стоявшие чуть поодаль от остальных, напряглись. Учиха активировал Ринниган, мгновенно оценивая ситуацию, в то время как у Джинчурики по спине пробежал холодок, знакомое ощущение приближающейся опасности. Их ноги подкосились одновременно, будто невидимая сила потянула к земле. Оба шиноби рухнули на колени, их лица исказились от внезапной боли и осознания происходящего. Остальные мутанты застыли в замешательстве, наблюдая эту странную сцену. Температура начала стремительно падать, дыхание присутствующих превратилось в облачка пара, а на металлических поверхностях проступил иней. Логан выпустил когти, принюхиваясь. «Какая прекрасная драма!» Голос, раздавшийся из ниоткуда, был подобен шелесту осенних листьев. В нем слышалась насмешка вперемешку с искренним восхищением. Трагедия о падении героя, достойная пера самого Шекспира. Мефисто материализовался в центре командного центра. Его строгий черный костюм казался соткан из теней, а в глазах плясали отблески адского пламени. Каждое движение было исполнено хищной грацией. Признаюсь, он сделал паузу, оглядывая присутствующих с видом ценителя искусства. Финал превзошел все мои ожидания, особенно последний акт с господином Траском. Такой элегантный выход. Учиха дернулся, но невидимая сила лишь сильнее вдавила его в пол. «Что тебе нужно?» Голос Скотта звучал напряженно. После того случая на Таймс-сквер, когда демон явился заключить контракт с Шиноби, лидер людей X не питал иллюзий насчет его намерений. Всего лишь подвести итоги, Мефисто щелкнул пальцами, и в воздухе материализовался свиток, источающий тусклое красное свечение. «Видите ли, у нас тут возникла небольшая юридическая коллизия». Он развернул контракт, демонстративно вчитываясь в строки. «Уничтожить боливар Троска и все, что с ним связано». Помнится, именно так мы формулировали условия. Его взгляд остановился на коленопреклоненных шиноби. «И что же мы имеем?» Мефисто начал неспешно прохаживаться по командному центру. «Троск мертв, это верно, но не от ваших рук. Технически, это самоубийство. А что насчет второй части уговора?» Он обвел рукой пространство. Его наследие пустило корни слишком глубоко. «Архивы, чертежи, распределенные по всему миру протипы. Вы же не думали, что такой человек хранил все в одном месте?» «Мы не могли». Начал было Наруто, но демон оборвал его взмахом руки. «Разумеется, не могли», в его голосе звучало дружеское понимание. «Именно поэтому в контракте есть пункт о форс-мажорных обстоятельствах. Раздел 7, параграф 3, подпункт, если исполнение первоначальных условий становится невозможным». «Ты знал?» – прошипел Саске, его единственный глаз горел яростью. «С самого начала знал, что это невыполнимо. Я», Мефисто картинно приложил руку к груди. «А нет, мой пылкий друг, я всего лишь предложил сделку. Вы сами согласились на условия, даже не попытавшись их обсудить. Такая юношеская самоуверенность». Он хлопнул в ладоши, и свиток исчез. «Итак, дамы и господа, прошу вас быть свидетелями. В связи с объективной невозможностью выполнения изначальных условий контракта, голос демона приобрел официальные нотки, я, действуя в рамках указанного пункта о форс-мажоре, требую замены обязательства на альтернативное исполнение». Мефисто сделал паузу, его взгляд скользнул по застывшим лицам присутствующих. «У кого-нибудь есть возражения, вопросы или замечания?» Тишина, воцарившаяся после слов Мефисто, давила на присутствующих подобно свинцовому одеялу. Демон еще раз обвел взглядом застывших мутантов, едва заметно усмехнувшись. Наконец он остановился на Учихе. «Молчание, господин Учиха», в его голосе звучала почти отеческая снисходительность. «Или, быть может, у вас есть что добавить?» Саске дернулся было подняться с колен, но невидимая сила продолжала удерживать его. Единственный глаз шиноби полыхал яростью, Ринниган пульсировал от напряжения. «Чего ты хочешь?» Процедил он сквозь стиснутые зубы. «О, сразу к делу!» Мефисто качнулся на носках, словно дирижер перед началом важной партии. «Похвальная практичность». Он повернулся к Наруто, и его голос приобрел те особые интонации, которые появляются у судей при оглашении приговора. «Вы свободны, Узумаки. Ваш контракт я считаю исполненным». Джинчурики недоверчиво моргнул, чувствуя, как тиски боли в груди ослабевают. Печать растаяла, словно ее никогда и не было. Мефисто шагнул к Саске, создавая вокруг них кокон изолированного пространства. «А вот вы, Учиха, представляете особый интерес. Служба добровольная, разумеется, на весьма ограниченный срок». «Нет». Наруто рванулся вперед, его глаза полыхнули оранжевым огнем. «Если ты хочешь его душу, бери и мою тоже». Мефисто даже не повернулся к нему. «Ах, это юношеская готовность к самопожертвованию. Сожалею, но вынужден отказать. Видите ли, теперь он все-таки взглянул на шиноби. С истинными праведниками я не работаю, слишком хлопотно». 4 минуты на размышление, демон вернулся к Саске. «И чтобы вы лучше понимали предложение», Мефисто коснулся пальцем лба Учихи. В сознании хлынул поток информации, древние символы, забытые печати, тайные формулы высшей инфернальной магии. Саске невольно зажмурился от наплыва информации, будто выжигающейся в его разуме каленым железом. «Лишь базовая теория», почти извиняющимся тоном произнес демон. «Остальное придет с практикой». Учиха медленно открыл глаза. В его разуме кристаллизовались знания, которым не учили ни в одной академии шиноби. Техники, способные искажать саму реальность, ритуалы, нарушающие законы мироздания. «Согласен». Их рукопожатие длилось лишь мгновение. Черное пламя охватило Саске, поднимая его в воздух. Сила хлынула в тело подобно расплавленному металлу. Конечности удлинились, суставы с влажным хрустом перестроились, кожа потемнела до антрацитового оттенка, на спине развернулись массивные перепончатые крылья, длинный хвост забился о бедра, словно у разъяренного хищника. Наруто рванулся к другу, но Ульяна схватила его за плечо. «Стой, он должен сам. Пацан, не лезь», голос Курамы в сознании был непривычно серьезным. «Это его битва». Внутри Саске бушевала буря. Инфернальная сила пыталась захватить контроль, проникая в каждую клетку его существа, но, что-то было не так, вместо ожидаемого сопротивления, вместо борьбы за сохранение своей сущности, он ощущал странное, почти пугающее родство с этой темной энергией. Перед внутренним взором проносились образы прошлого, одинокий мальчик, стоящий над телами родителей, жажда мести, ставшая единственным смыслом существования, бесконечные тренировки до изнеможения, каждая капля пота, приближающая к цели, проклятая печать Рачимару, принятая добровольно, первый шаг на пути тьмы. Разве не к этому он всегда стремился? Сила, власть, могущество, любой ценой. Правда об Итачи изменила все, превратив личную месть в стремление к глобальным переменам. Революция, новый мировой порядок, очищение прогнившей системы, новые цели, но та же суть, бесконечная погоня за силой, способная изменить мир. А теперь, здесь, в чужом мире, где все прежние цели потеряли смысл, внутри не осталось ничего. Все свершения, все достижения, все казалось бессмысленным. Клан мертв, месть свершилась, революция не состоялась. Даже родной мир оказался недостижим. Что осталось? Пустота, такая глубокая, что в ней тонули все мысли и чувства. И вот теперь, новая сила, древняя, темная, выходящая за рамки всего, что он знал. Служение существу, чья природа настолько чужда всему земному, что само его существование кажется насмешкой над реальностью. Разве это не идеальное продолжение пути? Разве не об этом он мечтал в глубине души? Превзойти все человеческие ограничения, стать чем-то большим, демоническая сущность словно нашла в нем родственную душу. Годы, проведенные во тьме, сделали его идеальным сосудом для этой силы. Тьма узнавала тьму, пустота в душе жаждала наполнения, а сила искала того, кто достоин ее принять. Они нашли друг друга, как две части одного целого. Саски чувствовал, как инфернальная энергия сливается с его собственной тьмой, как они переплетаются, усиливая друг друга. Нет нужды бороться или сопротивляться, это было подобно возвращению домой, словно всю жизнь он шел именно к этому моменту. Каждое предательство, каждая потеря, каждый шаг во тьму, все вело его сюда. Магнет невольно отступил на шаг, даже многолетний опыт противостояния сверхъестественным угрозам не подготовил его к такому зрелищу. Логан оскалился. Скотт машинально активировал чакру в глазах, готовясь к худшему. Ртуть стоял неподвижно, его вечная суетливость уступила место оцепенению. Наруто застыл, не в силах отвести взгляд от трансформации друга. В его голове билась единственная мысль, неужели он снова не смог спасти Саске от тьмы? Курама внутри него заворочился, ощущая мощь, превосходящую даже силу хвостатых. Ульяна, привыкшая к проявлениям инфернальной магии, впервые почувствовала что-то похожее на благоговейный трепет. То, как естественно Учиха принял силу, как идеально она слилась с его сущностью. Это выходило за рамки всего, что она знала о темных искусствах. И вдруг Саски моргнул. Его сознание, полностью освоившееся с новой силой, приняло решение. Медленно, словно вода стекает по стеклу, демонические черты начали таять. Крылья сложились, превращаясь в привычный плащ, хвост втянулся и пропал в складках одежды, кожа вернула человеческий оттенок. Только глаза продолжали пылать внутренним огнем, правый алым пламенем Шарингана, левый – фиолетовым сиянием Риннигана. Великолепно, в голосе Мефисто звучало искреннее восхищение. В точности, как я и рассчитывал. Что ж, полагаю, немного позже нам стоит обсудить детали вашей новой должности. Для дополнительных консультаций можете обращаться к мисс Распутиной. И не стесняйтесь беспокоить древнего, он бывает умиротворен после хорошего сна. Демон коротко кивнул собравшимся и исчез во вспышке, оставив после себя легкий запах серы. В гробовой тишине Ульяна сделала шаг вперед, намереваясь что-то сказать, но осеклась. Все, что она знала об инфернальной магии, все годы тренировок и практики, ничто не подготовило ее к тому, что она только что увидела. В конце концов, простых заданий от Мефисто не бывает, хотя и награда обычно превосходит все самые смелые ожидания. Промозглый ветер гнал по улице обрывки газет, когда двое мужчин остановились перед обшарпанным зданием. Тусклая неоновая вывеска у последнего едва освещала выбитую дверь полуподвального помещения, придавая месту еще более зловещий вид. МакГорган, одетый в потертую кожаную куртку и джинсы, нервно огляделся по сторонам. Его пальцы непроизвольно коснулись места, где обычно крепился костюм Скорпиона. «Кажется, пришли», — неуверенно проговорил он, кивая на вывеску. Слышал, что здесь отличные виски. Стоящий рядом Алексей Мицкевич заметно нервничал. Массивная фигура бывшего русского вышибалы казалась еще внушительнее в длиннополом плаще, под которым скрывалась неснимаемая часть костюма носорога, то и дело теребя потертый ворот. А я слышал, что здесь очень зубастый бармен, с заметным акцентом пробормотал он. Ты точно уверен, что он нам башки не поотгрызает? Не успел Горган ответить, как на пороге бара возник Эдди Брок, усмехнувшись, когда веном проступил сквозь кожу, формируя характерную оскаленную пасть. «Не поотгрызаем», — прорычал симбиот, обнажая ряды острых зубов в жутковатой ухмылке. «Мы на месяц вперед нажрались за эти несколько дней». Брок слегка качнул головой, и черная масса симбиота отступила, возвращая ему человеческий облик. Журналист посторонился, освобождая проход. «Если не будете дебоширить, никто не пострадает», — произнес он уже нормальным голосом. «Но с вас информация о происходящем в криминальном мире». Горган и Сицевич переглянулись, после чего осторожно спустились по обшарпанным ступеням. Внутри бар оказался на удивление чистым, хоть и потрепанным временем. Тусклый свет старых ламп отражался в начищенной стойке, за которой материализовалась высокая фигура в дорогом костюме. «Да запросто», — улыбнулся хамелеон, черты его лица на мгновение поплыли, прежде чем снова обрести четкость. Стражи разворотили рафт, так что у мистера Фиска пополнение. Он достал из-под стойки бутылку виски и 4 стакана, ловко разливая янтарную жидкость. И не только пополнение, Горган придвинул к себе выпивку. Говорят, сам Кингпин что-то затеял, какие-то серьезные переговоры провел с верхами. Даже с Манфреди союз заключил. Сицевич шумно отхлебнул виски, прежде чем добавить, а в доках творится полный бардак. Все крупные банды пытаются урвать свой кусок, у карателя вновь много работы. Интересно, прорычал веном, на мгновение проступая сквозь кожу брака. А что насчет новых игроков? Того парня с красными глазами видели в последнее время? Хамелеон замер, не донеся стакан до губ. В баре повисла напряженная тишина. Учиха, тихо переспросил он, лучше не произносить это имя в суе. После того, что случилось с бандой Руссо, что случилось, подался вперед Брок. Никто точно не знает, хамелеон покачал головой, но говорят, что он настроил их друг против друга. Просто посмотрел своими чертовыми глазами, и все приехали в один из ангаров с личными армиями, устроили перестрелку и самоубились за считанные минуты. А ты разве не знал? Горган одним глотком нервно допил виски. Фиск не боится его? Спросил он, вытирая рот рукавом. Фиск? Хамелеон усмехнулся. Кингпин никого не боится, но он достаточно умен, чтобы не переходить дорогу тому, кого не понимает. Поэтому и предложил сотрудничество. И что дальше? Сицевич подвинул свой пустой стакан для новой порции. А дальше, хамелеон снова наполнил стаканы. Будет очень интересно. Глава 16. Бесконечное белое пространство чистого мира не знало ни времени, ни границ. Хагорома парил в этой вечности, окруженный бессчетным множеством душ. Их мягкое сияние наполняло пустоту странной, почти осязаемой жизнью. Они кружились вокруг него, будто листья в потоках невидимого ветра, храня в себе частичку того, что когда-то было их миром. Мудрец смотрел на этот вечный танец с выражением глубокой печали, которую не мог скрыть даже его извечный самоконтроль. В его глазах отражалась тяжесть осознания, путь, который он когда-то указал людям, привел к разрушению всего, во что он верил. Путь Ниншу, задуманный как дорога к миру и пониманию, стал причиной появления невероятной силы, которая в конечном итоге обратилась против самого мира. Он поднял руку, и несколько душ отозвались на движение, подлетев ближе. В их сиянии на мгновение промелькнули образы, величественные горы, древние леса, таинственные пещеры, отголоски трех великих мест, которые теперь существовали лишь в памяти и в пространстве между измерениями. «Я успел спасти хотя бы их», – прошептал Хагорома, и его слова растворились в пустоте. Запечатал врата в последний момент. Теперь священные земли Мьёбаку, Шикацу и Рьючида блуждают в пустоте, храня в себе жизнь старого мира. Они ждут, ждут, когда придет время новых врат. Души вокруг него заволновались, их движения стали более хаотичными. Казалось, они отзывались на его слова, чувствуя приближение перемен. «Время течет иначе здесь, в чистом мире», — продолжил мудрец, наблюдая за танцем душ. «Но даже здесь я чувствую, как истончается грань между реальностями. Те, кто исчез в свете далекой битвы, они тоже где-то там, как и священные земли, они ждут своего часа». Хагорома прикрыл глаза, прислушиваясь к чему-то, доступному только его восприятию. Его лицо на мгновение смягчилось, будто он увидел проблеск надежды в бесконечной пустоте. «Возможно, — произнес он задумчиво, — все это не случайно. Разрушение нашего мира, появление новых героев, исчезновение других. Словно сама судьба готовит новый узор из нитей прошлого и настоящего. Души продолжали свой бесконечный танец, но теперь в их движении появился новый ритм. Словно они тоже чувствовали приближение чего-то неизбежного. Хагорома еще некоторое время наблюдал за ними, затем его фигура начала медленно растворяться в белом свете. «Ждите», — эхом разнеслись его последние слова в пустоте. «Время перемен близко. Когда грань между мирами станет достаточно тонкой, мы все услышим зов. Зов, который приведет к новому началу». В пространстве между измерениями существовало особое место, нейтральная территория, где сходились границы трех великих священных земель. Здесь, в полупрозрачной дымке, парили осколки реальности. Массивные куски скал с горы Мьёбаку, переплетенные с влажными туманами леса Шикацу и мерцающими кристаллами пещер Рючида. Время здесь текло иначе, словно пространство само замедляло свой ход. В центре этого странного места собрались трое. Древний мудрец Гамамару восседал на парящей каменной платформе, его морщинистая кожа казалась еще более темной в этом призрачном свете. Напротив него располагалась белая змея-мудрец, чьи чешуйки отражали мерцание кристаллов. Между ними зависла Кацую, окутанная легкой дымкой целительной чакры. Прошло уже много времени с тех пор, как Хагорома запечатал врата. Голос Гамамару звучал глубоко и размеренно. «Наши измерения продолжают дрейфовать в пустоте, но связь с нашим контрактором все еще жива». Белая змея-мудрец качнула головой, ее глаза блеснули в полумраке. «Да, я тоже чувствую это. Контракт с Учихой Саске не разорван. Они оба живы, просто очень далеко». Кацую медленно опустила голову, и когда она заговорила, в голосе слышалась глубокая печаль. «Все мои контракты разорваны. Цунади сама. Сакура, их больше нет, как и всех остальных медиков». Тишина, последовавшая за этими словами, казалась почти осязаемой. Ее нарушил Гамамару. «Когда пришло время тьмы, мы успели спасти многих». Он повернул голову, указывая на дальние участки пространства, где виднелись силуэты разных существ. Собаки клана Хатаки нашли убежище в горах Мьёбаку. Орлы Кумагакури теперь гнездятся на наших высочайших пиках. Даже некоторые из малых призывных существ, у которых не было своих измерений, обрели новый дом в наших землях. В Рьючида тоже нашлось место для беженцев, добавила белая змея. Ястребы клана Учиха теперь делят небо над нашими пещерами с летучими мышами из разрушенных измерений. Мы научились жить вместе, хотя раньше считали это невозможным. В лесу Шикацу, произнесла Кацую, теперь живут многие из целительных существ, чьи измерения тоже погибли. Мы храним их знания, традиции, все, что осталось от прежнего мира. Гамамару прикрыл свои огромные глаза, словно погружаясь в видение. Контракт с Узумаки Наруто постепенно усиливается. Это может означать только одно, грань между мирами истончается. Да, подтвердила белая змея, я чувствую то же самое через связь с Учихой. Что-то меняется в структуре реальности. Возможно, медленно произнесла Кацую, именно поэтому Хагорома и спас наши измерения. Он знал, что однажды придет время новых врат. Нам остается только ждать, заключил Гамамару. Ждать и хранить то, что удалось спасти. А когда придет время, он снова открыл глаза, в которых отражалась вся мудрость веков. Когда придет время, мы будем готовы. Ведь в наших землях теперь хранится не только память о прошлом, но и надежда на будущее. Три великих мудреца замолчали, наблюдая за тем кружащимися вокруг осколками их измерений, хранящими последние частицы того мира, который они когда-то знали. В этой тишине слышалось эхо далеких голосов, шепот призывных существ, нашедших убежище в их землях, тихая песня надежды, которую они все разделяли. Тяжелые кольца дыма поднимались в пустоту между измерениями, где они медленно растворялись в призрачном свете кристаллов Рьючида. Гамакичи, восседая на огромном обломке скалы, неторопливо затягивался старой трубкой, одной из немногих вещей, что ему удалось сохранить из прежнего мира. Его массивная фигура казалась почти неподвижной, только пальцы время от времени поглаживали потертую поверхность трубки. Неподалеку, обвившись вокруг парящего кристалла, расположился Ада. Его чешуя мягко переливалась в мерцающем свете, пока он наблюдал за полетом орлов клана Учиха. Эти гордые птицы, некогда властвовавшие в своем собственном измерении, теперь делили небо над пещерами Рьючида с другими выжившими существами. «Они все еще не могут привыкнуть», — произнес Ада, не отрывая взгляда от кружащих птиц. «Даже спустя столько времени орлы продолжают искать свое небо». Гамакичи выпустил особенно плотное кольцо дыма, медленно поплывшее вверх, словно пытаясь догнать парящих орлов. «Все мы ищем что-то утраченное», — проворчал он, постукивая трубкой о камень. «Отец говорит, что со временем боль притупится, но...» Он замолчал, подбирая слова. «Наруто стал сильнее. Я чувствую это даже через закрытые врата». Ада медленно повернул голову, его глаза блеснули неестественно ярко. Саски сама тоже. Его чакра, она изменилась. В ней появилось что-то новое, темное. Змей помолчал, словно прислушиваясь к чему-то далекому. Но связь все еще чиста. Наруто всегда умел находить свой путь. Гамакичи позволил себе легкую улыбку. Даже если весь мир против него. Помню, как он впервые пытался призвать кого-то из нас. Такой мелкий был, впрочем, я тогда был меньше его. Саски сама тоже начинал рано, в голосе Ады промелькнула нотка ностальгии. Орочимару сама настоял на раннем обучении. Но в отличие от большинства учеников, Саски сама относился к нам с уважением. Не как к инструменту, а как к союзникам. Гамакичи хмыкнул, выпуская новую струю дыма. Кто бы мог подумать, что мы будем вот так сидеть и вспоминать былые времена. Жаба и змея, без желания убить друг друга. Времена меняются, философски заметил Эда. Даже если приходится меняться через боль и потери. Они замолчали, наблюдая, как один из орлов спикировал вниз, чтобы через мгновение взмыть обратно, сжимая в когтях небольшую добычу. Это зрелище казалось таким обыденным, таким правильным. Словно природа пыталась сохранить свой извечный порядок даже здесь, на границе реальности. Холодный ветер трепал белую прядь волос, парящий над разрушенным городом Роук. Внизу, словно открытые раны, зияли воронки от взрывов и обломки рухнувших зданий. Стражи, еще недавно наводившие ужас на улицах, теперь застыли безжизненными статуями, молчаливыми свидетелями завершившегося кошмара. Приземлившись у входа в ангар, девушка на мгновение замерла, чувствуя, как колотится сердце. Настоящий Наруто сейчас был занят координацией спасательных работ в центре города, и у нее появилась возможность проведать родителей. Тяжелые створки ворот были приоткрыты, оттуда доносился приглушенный гул множества голосов. Внутри ангара царил организованный хаос. Сотни людей расположились на матрасах и одеялах, расставленных ровными рядами. Запах кофе из полевой кухни смешивался с антисептиками временного медпункта. Под потолком горели промышленные лампы, заливая помещение холодным светом. Увидев Кингпина, возвышающегося над толпой на импровизированной трибуне из ящиков, Роук невольно нахмурилась. Даже сейчас, в разгар гуманитарного кризиса, криминальный босс в своем белоснежном костюме умудрялся выглядеть безупречно. За его спиной маячили вооруженные охранники, а по бокам стояли представители других криминальных семей города. «Дорогие жители Нью-Йорка!» Голос Фиска, усиленный мегафоном, эхом отразился от металлических стен. Наконец-то этот кошмар закончился. Роук заметила, как люди в толпе начали оборачиваться, ловя каждое слово человека, который предоставил им убежище. Фиск говорил с той особой интонацией, которая заставляла верить каждому его слову, даже зная о его истинной природе. Благодаря героическим усилиям людей X, братства мутантов и наших спасителей, Наруто и Саске, угроза стражей нейтрализована, продолжал Кингпин, делая эффектную паузу после каждой фразы. Запомните этот день, запомните тех, кто встал на защиту города, когда правительство отвернулось от нас. Мутантка медленно двинулась сквозь толпу, машинально отмечая знакомые лица. Вот молодая мать укачивает младенца, шепча ему колыбельную. Чуть дальше седой бизнесмен в порванном костюме делится бутербродами с подростками из бедного района. Две сестры-близняшки, которых она часто видела в кофейне возле школы Ксавьера, о чем-то тихо переговариваются, сидя на армейских одеялах. Девушка невольно залюбовалась этой картиной. Несмотря на страх и неопределенность, люди держались вместе, помогая друг другу. В их глазах читалось облегчение, первые признаки осознания того, что самое страшное позади. Роук внимательно всматривалась в лица людей, надеясь увидеть родителей. Среди множества незнакомцев мелькали и знакомые черты, соседи, случайные прохожие, люди, ставшие теперь частью общей трагедии. Каждый напоминал о том, как хрупка граница между привычной жизнью и хаосом, как легко потерять все в считанные минуты. Речь Фиска тем временем подходила к концу. Он говорил о единстве, как важно сейчас держаться вместе, о планах по восстановлению города. Каждое его слово было тщательно выверено, каждый жест отточен годами публичных выступлений. Он умело играл на струнах человеческих душ, превращая трагедию в фундамент своей растущей власти. «Мы не забудем пришедших нам на помощь в трудный час», – вещал Кингпин. «И мы не простим предавших доверие народа». Толпа отозвалась одобрительным гулом. Роук поморщилась, понимая, как ловко Фиск манипулирует общественным мнением. Он уже позиционировал себя защитником города, умалчивая о своей роли в криминальном мире. Впрочем, сейчас это было наименьшее из забот. Продолжая двигаться между рядами людей, она заметила, как многие провожают ее взглядами. Кто-то с благодарностью, ее видели спасающие людей во время атаки стражей. Кто-то со страхом, слухи о ее способностях давно ходили по городу. Но большинство просто смотрело с усталым безразличием людей, переживших слишком много потрясений за последние дни. В дальнем углу ангара были организованы небольшие отсеки, отгороженные армейскими одеялами для создания хотя бы видимости приватности. Там разместили семьи с детьми и пожилых людей. Роук направилась туда, предчувствуя, что именно там найдет отца. Проходя мимо одного из таких отсеков, услышала приглушенные рыдания и слова утешения. Кто-то оплакивал погибших, кто-то пытался дозвониться до пропавших родственников. Эти звуки, такие человечные и полные боли, напоминали о цене, которую город заплатил за безумие Троска и его покровителей. Фиск все еще говорил, но его голос теперь доносился как будто издалека, растворяясь в общем гуле. Роук почти физически ощущала, как каждый шаг приближает ее к неизбежному разговору с отцом, разговору, которого она ждала и боялась все эти годы. В дальнем углу ангара, где тени становились гуще, Роук заметила одинокую фигуру. Ауэн де Анканта, сгорбившись, сидел на складном стуле и глядя в никуда. Тонкая струйка дыма поднималась от сигареты, зажатой между пальцами. Это зрелище заставило Роук замереть. За всю свою жизнь она видела отца курящим лишь дважды. Первый раз, в день смерти его матери, второй, когда их дом чуть не сгорел от удара молнии. Она смотрела на него, впитывая каждую деталь. 12 лет комы не состарили его, побочный эффект исцеляющей чакры Наруто, но что-то неуловимо изменилось в осанке, в линии плеч, в том, как глубоко залегли морщины вокруг глаз. Перед ней сидел человек, который проснулся в мире, где его сын мертв уже больше 10 лет, а дочь стала почти чужой. Ауэн поднял голову, и их взгляды встретились. Секунда растянулась в вечность. Роук почувствовала, как сердце пропустило удар, когда отец торопливо затушил сигарету о подошву ботинка, тот же самый жест, что и в детстве, когда старался подавать хороший пример. «Анна», — тихо произнес он, и в этом простом слове было столько всего. Удивление, боль, надежда. Она медленно приблизилась, выбирая место на ящике рядом, но не слишком близко. Привычка держать дистанцию въелась слишком глубоко. Ауэн заметил это, его взгляд на мгновение затуманился, но промолчал. Тишина между ними была наполнена невысказанными словами. Где-то вдалеке все еще говорил Фиск, но здесь, в их маленьком пузыре отчуждения, даже этот мощный голос казался нереальным, приглушенным. «Ты как?» — наконец спросила Роук, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Вопрос казался нелепым, почти смешным после стольких лет разлуки, но с чего-то надо было начинать. Ауэн провел рукой по лицу, жест, который она помнила с детства, его способ выиграть время для ответа. Жив, он попытался улыбнуться. «Как видишь, здоров как бык, этот твой, Наруто, он хорошо постарался». Роук кивнула, чувствуя, как от упоминания имени парня что-то теплое шевельнулось в груди. Но сейчас было не время думать об этом. «Мама». Начала она и замолчала, не зная, как закончить вопрос. «Спит в палатке», а Ауэн мотнул головой в сторону временных укрытий. Вымоталась, помогая раненым. «Знаешь, какая она, всегда должна быть полезной». В его голосе прозвучала нотка той особой нежности, с которой он всегда говорил о жене. Даже сейчас, после всего случившегося, Роук почувствовала, как к горлу подступает комок. «Присцилла». Ауэн помедлил, его пальцы нервно поглаживали колено. Она рассказала о том дне, что случилось после и как. Его голос дрогнул, как она отреагировала. Роук замерла. Воспоминания нахлынули с пугающей ясностью, пустой взгляд матери, дрожащая рука, указывающая на дверь, Одно короткое слово. Убирайся. В кладовке, пока мы прятались от стражей, глухо продолжила Уэн, словно ему было больно произносить каждое слово. Он замолчал, и Роук видела, как желваки ходят на его скулах. Старый знакомый признак попытки отца сдержать эмоции. «Я проснулся в мире, где моя дочь исчезла 12 лет назад», — наконец произнес он, — «где никто не знает, что с ней было все эти годы. Где?» Он запнулся, сглотнул. «Где?» Роук опустила голову, разглядывая перчатки. Она столько раз представляла этот разговор, но реальность оказалась совсем другой. «Пап, я...» «Нет, послушай...» Он поднял руку. «Я должен это сказать. Я смотрю на Присциллу и вижу, как эти годы измучили ее. Вижу ее боль и раскаяние. Но потом я думаю о тебе. Совсем одной где-то там, в большом мире, который ненавидит таких, как ты. И я...» Он сжал кулаки, но тут же заставил себя разжать их. «Я не знаю, как с этим справиться». Повисла тяжелая пауза. Где-то в глубине ангара плакал ребенок, и этот звук, такой обыденный, почему-то делал момент еще более болезненным. «Ты пытался...» Роук запнулась, подбирая слова, возненавидеть ее за это, а Уэн поднял на дочь усталый взгляд. «Пытался... Господи, как я пытался...» Он горько усмехнулся. «Но... Я проспал много лет, когда она жила с этим решением, с этой болью. Я не видел, через что она прошла и не имею права судить». Он провел рукой по лицу. «Но это не значит, что не хочется кричать каждый раз, когда я думаю о том, как ты была там, одна». Роук почувствовала, как к горлу подступает комок. Все это время она представляла, что родители просто вычеркнули ее из своей жизни, забыли, как страшный сон. А Уэн медленно разжал кулаки, словно отпуская часть своей боли. «Ты меня не ненавидишь?» – тихо спросила Роук, не поднимая глаз. А Уэн резко повернулся к дочери, в его взгляде промелькнула боль. «Ненавидеть тебя?» – он покачал головой. «Анна, ты моя дочь. Я скорее ненавижу себя за то, что не смог защитить вас обоих, и тебя, и Джимми. Я лежал в койке, пока ты страдала одна. Какой из меня отец?» Роук сжала кулаки, стараясь сдержать подступающие слезы. «Ты не виноват. Знаешь, Ауэн провел рукой по щетине, я смотрю на тебя и вижу уже взрослую женщину. А в памяти ты все еще 16-летняя девочка, которая обожала зеленый чай с жасмином и могла часами возиться со мной в гараже». Он грустно усмехнулся. «Даже не знаю, любишь ли ты еще этот чай». В его голосе звучала такая тоска, такое искреннее сожаление о потерянном времени, что у девушки снова к горлу подкатил комок. «Теперь предпочитаю черный», — тихо ответила она. «Вот видишь», — Ауэн печально улыбнулся. «Я пропустил, как менялись твои вкусы, интересы. Кем ты стала, чем живешь?» Он замолчал на мгновение. «Я даже не знаю, счастлива ли ты». В его словах не было упрека, только глубокая отцовская боль за упущенные годы. «Знаешь, что я вспомнил?» Его голос звучал хрипло. «Тот гараж, старый верстак». Он нервно облизнул губы. «Ты вечно пряталась там, когда что-то случалось, особенно после той истории с кружкой». Роук вздрогнула. Память услужливо подкинула картинку. Пыльный угол под верстаком, запах машинного масла, собственные всхлипывания в темноте. А Уэн заметил, как напряглась дочь, и поспешил сменить тему. «Кстати, он попытался придать голосу более легкий тон, этот твой Наруто. Должен сказать, впечатляющий парень». Его губы тронула легкая улыбка. «Не каждый день встретишь человека, способного разбудить кого-то от 12-летней комы, да еще и город спасти заодно». Роук почувствовала, как щеки слегка потеплели. Было что-то трогательное в том, как отец пытался говорить о ее личной жизни, неловко, но с искренним интересом. Она смущенно отвела взгляд, но отец успел заметить румянец. «Аво-аво», — протянул он с той особой отцовской интонацией, которая намекала на подначку, — «я смотрю, моя маленькая звездочка уже не просто так о нем говорит». Он хитро прищурился. «А этот парень хоть знает, что ему придется пройти серьезный допрос у твоего старика?» «Пап», — возмущенно шикнула Роук, но в голосе проскользнули нотки смеха. Внезапный шорох заставил их обоих вздрогнуть. В полутьме ангара показалась Присцилла. Она стояла, опираясь на металлическую стойку, и ее глаза, покрасневшие от недавнего сна, были широко раскрыты. На ней все еще была та же медицинская форма, в которой она помогала раненым, голубая блузка с бейджиком волонтера и светлые брюки, заляпанные кровью и грязью. «Я слышала голоса», — тихо произнесла она, и в этих простых словах звучала целая гамма эмоций. Страх, надежда, вина. Роук почувствовала, как напряглись мышцы спины. Она не была готова к этой встрече, не сейчас, когда раны прошлого были так свежи после разговора с отцом. Ауэн медленно поднялся со своего места, его взгляд метался между женой и дочерью. Присцилла сделала неуверенный шаг вперед, но остановилась на безопасном расстоянии. Ее руки нервно теребили край блузки, старая привычка, которую Роук помнила с детства. «КХМ, я», начала Присцилла, но голос подвел ее. Она сглотнула и попробовала снова. «Мам», Роук мягко прервала ее. В голосе не было ни горечи, ни обвинения, только усталость. «Давай просто выпьем кофе». Ауэн поднялся, машинально потянул руку к плечу дочери, но остановился на полпути. Роук заметила этот жест и слабо улыбнулась. «Все нормально, пап, правда». Он кивнул и заметно расслабился. «Тогда я схожу за кофе», сказал с той особой будничной интонацией, которую использовал раньше во время их семейных завтраков. «Присцилла, ты все еще пьешь с двумя ложками сахара?» «Нет», тихо ответила она, «теперь без сахара». Ауэн вернулся с тремя дымящимися стаканчиками. Они сидели молча, потягивая кофе и привыкая к присутствию друг друга. Впереди был еще долгий путь, но первый шаг уже сделан, такой же простой и крепкий, как кофе в их руках. «И снова здравствуйте, с вами Джеймс Портер, специальный корреспондент BBC News». Голос британского журналиста звучал слегка надтреснуто от усталости. «Мы ведем прямую трансляцию из Нью-Йорка, где несколько часов назад завершилось то, что уже называют восстанием машин». Камера медленно поднялась, показывая панораму разрушенного Манхэттена. Небоскребы, еще недавно символизировавшие могущество американской экономики, теперь стояли с зияющими ранами в фасадах. Клубы дыма поднимались к серому небу, окрашивая закат в зловещие оттенки багрового. «Позади меня вы можете видеть последствия самого масштабного кризиса в истории США со времен событий черного вторника 8-летней давности». Портер сделал шаг в сторону, позволяя камере захватить группу, разбирающую завалы. «Эти люди, или точнее сказать, клоны, часть феномена, который еще предстоит осмыслить мировому сообществу». Оператор сфокусировался на ближайшем клоне Наруто, золотистым сиянием окутывавшей его руки странной энергии, левитирующим огромный кусок бетона.